Не я вас срамлю, а вы меня срамите. По кабакам шляетесь. Да если бы Егор Александрович узнал, духу вашего здесь не было бы. Посмотрел бы я, кто меня выгонит. Ну, выгонит, так и ты должна за мной идти. Я отец, я власть имею. Сейчас убирайтесь вон, закричала Поля. Вот придет Егор Александрович, все расскажу ему и скажу, чтобы вас выгнали. Терпения моего больше нет. Я ушел, чтобы не слушать дальше. Я впервые узнал, что Поля, вероятно, выносит немало подобных сцен. Вечером я заговорил с нею об этом, чтобы успокоить ее и вместе с нею обдумать, что делать. Она открыла передо мною целую картину закулисных дрязг в моем доме, которых я и не подозревал. «Ничего не видя еще, все уже насесть хотят», — наивно проговорила она. «Что ж я, грабительница, что ли?» Она стала рассказывать мне, что вся ее родня пристает к ней, чтобы выпросить у меня денег для себя, для своих свояков, родственников, крестников. Если бы все-то исполнять, так у нас гроша не осталось бы. Да я скорее руки на себя наложу. Полно, Поля, остановил я ее. Да как же? Думает, что я живу с вами, так и должна грабить вас для них. Выгнать бы их вон всех, вот и конец. Поля, что ты говоришь, — сказал я. Ведь это все старые люди, куда они пойдут? Я взял их не ради тебя, а ради того, что они десятки лет служили у нас, и теперь едва ли могут где-нибудь пристроиться. Их надо устроить. «Вот все это из-за меня, голубчик!» — воскликнула она со слезами. Я никак не мог растолковать ей, что мне совестно было бы пустить по миру наших дворовых. Я решился оставить все покуда в прежнем положении. Когда можно будет уехать в Петербург, устрою дворовых здесь и заживу с Полей вдвоем.